Если мы их обуздаем, в чем я сомневаюсь, и повод сомневаться у него был. Спустя несколько недель после встречи с Вашингтоном вирджинцы были обузданы, хотя бы частично, из-за питания. Единственные из всей армии они ели досыта и тайно получали солидные порции виски. Они занимали восточный сектор Велли-Фордж и не уживались мирно с другими войсками. Набитое брюхо вызывало чувство превосходства и могло изменить корпоративный дух. Они начали уважать своего шефа, сумевшего столь существенно изменить их жизнь, а сержант Тюльпан добился их любви тем, что этой скандальной привилегии в еде они обязаны были ему. Тюльпан не только с письменным поручительством Лафайета, но и его деньгами окунулся в черный рынок, сойдясь с племенем иракезов, стоявших в нескольких милях от лагеря. Раз в неделю ночью часть племени приносила в условленное место в лесу свежее мясо бизонов, копчености и бутылки лучшего скотча, которые награбили в фургонах армии Барджойна. Деньги Лафайета позволяли им покупать ружья и пули, используемые для истребления другого иракезского племени, с которым они соперничали уже 75 лет. С третьей недели подобного распорядка почувствовались перемены. Больше ни один вирджинец не дезертировал. Постепенно они привыкли к дисциплине и с удивлением, но без недовольства, позволили командовать собой. Отныне можно было лицезреть потрясающее представление, когда эти обросшие дикари, одетые в козьи шкуры, занимались строевой подготовкой. Оттачивал их мастерство немец фон Штаубен. Если в предрассветной тьме слышался голос фон Штаубена, чеканящего свои «Ein-Zwein», значит, все шло хорошо. Солдафоны становились солдатами. Помощник фон Штаубена Тюльпан присутствовал на всех занятиях. Вот почему мы сказали, что, к счастью для него, были вирджинцы, что не давало возможности злоупотреблять древесным спиртом. Тюльпан не сомневался в результате. Его шеф наконец-то получит настоящих солдат. Тем не менее, иногда случались происшествия, спровоцированные сорвиголовами, которых не устраивало сушеное мясо или которых распалял скотч, и наиболее серьезное произошло в то февральское утро, с которого мы начали эту хронику. Тюльпан занимался любовью с Присциллой Мильтон на козьей шкуре, прямо на полу, при тусклом свете огня. «Боже, перестань болтать, ты заставляешь меня думать о чем угодно, только не о твоей заднице». Действительно, она принялась описывать деревянную церковь, стоявшую в ее деревне в Вирджинии, и бесконечно затянула рассказ о своей кузине Андоре, которую она хотела бы взять свидетелем. «Ах!» — воскликнула она шокированно. «Мой зад, скажите на милость! Значит, ты думаешь только о моих ягодицах, мерзкий грешник? Моя дорогая, в данный момент они предмет моих забот, а моя душа не сейчас. Об этом чуть позже. Мсье Тюльпан, вы всего лишь французская свинья, и я не выйду за вас замуж». «О, правда, моя дорогая? Напомните мне об этом. Я не выйду за вас замуж, если вы не научитесь вести себя по-джентльменски». «Идет», — сказал он, высвобождаясь от нее. Но вызов не был принят, и, как следует насмеявшись, Присцилла жеманно сказала: «Нет, все же нужно, чтобы я вышла за вас замуж, мой друг». «Все же?» — спросил он, вновь отодвинувшись. «Ведь я же забеременею, не так ли?» «Забеременеет? Да еще с детьми, которых он уже рассеял по свету. Тот от Анжелы в Лондоне, этот от Деборы Ташингем в Бовике в Англии. Там от Фаншетты де ля Турнере, где же, ах да, в Ницце, этот от Авроры Батендье в Бордо. Нет, решительно надо избежать сетей Присциллы, прежде чем появится американец». В этот момент Его мысли были прерваны фон Штауденом, вызвавшим его между тем, как Присцилла упрямо твердила: «Андора Трентон, моя кузина, 32 лет, она дочь дяди Рапета и тети Каролины, сестры моей матери. И я хочу видеть ее и Монти Брэдфорда свидетелями на нашей свадьбе. С Монти Брэдфордом я учила катехизис. Он сын Корнелия Брэдфорда и хозяин лесопильного завода. Брэдфорды живут в Америке уже 5 поколений».